Так и длилась жизнь новопалестинская, если не совсем иногда справедливая и счастливая, зато понятная каждому и простая, как человеческая пятка. Глава 27. Винты грязно-зеленого бомбардировщика громко пели свою бессмысленную песню. Эта песня сотрясала железную машину, и все находившееся в ней, включая летчика, уверенно державшего штурвал, и народного контролера, сидевшего сзади у иллюминатора. От этого мощного пения даже котомка Добрынина, заполненная его личным топором и доказательствами преступления Кривицкого, ездила с глуховатым бренчанием по железному полу. Но не смущало это Добрынина. Второй полет воспринимался народным контролером как же что-то обычное и обыденное, как чтение хорошей книги или поедание пищи. Поэтому был занят Павел Александрович Добрынин больше размышлениями, чем ощущениями полета. Думал Павел Александрович Добрынин о погибших контролерах, тела которых так и остались во льду речки Омолой. Думал о хороших военных, всегда готовых прийти на помощь, и, конечно, о своем спасителе, человеке народе Дмитрии Воплахове.